Житие преподобного Серапиона Кожеизерского. Память. 27 июня, 10 июля. В числе пленных казанских татар был приведен в Москву в 1551 году Мурза Туртас Гравирович. Он принял крещение с именем Сергий и жил в доме московского боярина Захария Плещеева. Святой Сергий так искренно воспринял христианскую веру, что решился всецело посвятить себя Богу. Обойдя иноческие пустыни на пустынном острове озера Кожи, в 1560 году он встретил инокотшельника Нифонта и остался жить с ним. Они вместе стали делить подвиги суровой отшельнической жизни, пищей для них служила трава и частью ягоды. Сергий со всей точностью выполнял наставления Нифонта. После испытания, данного себе самому, Сергий просил старца постричь его в иночество. Старец, видя искренность и чистоту его желаний, назвал его при пострижении Серапионом. Мало-помалу узнали строгих отшельников, и молва о них стала привлекать к ним ревнителей духовной жизни. Отшельническая жизнь Серапиона продолжалась почти 18 лет. Когда собралось к Нифонту и Серапиону довольное число иноков, Нифонт отправился в Москву просить земли для обителя, но он скончался в Москве, не начав дело там. В обители не знали еще о судьбе Нифонта, в то время по недостатку съестных припасов стали чувствовать голод, и по состраданию к страждущим Серапион отправился испрашивать подаяние. Ему дали хлеба в зерне и жернова. Он принес все это на себе в обитель и спас братью от голодной смерти. Узнав о кончине Нифонта, блаженный Серапион отправился в Москву. Здесь получил он у царя Федора Иоанновича 1584-98 годы грамоту от 30 сентября 1584 года, которой представлялась земля для новой обители по 4 версты во все стороны, а митрополитам дана грамота с благословением на устроение монастыря. Возвратясь на свое место, блаженный Серапион с иноками расчистили для пашни лес, оградили место обители оградой и соорудили два храма в честь святого Богоявления и святителя Николая. Патриарх Иов дал преподобному Серапиону святые антиминсы. В 1608 году по прошению отягченного старостью подвижника был поставлен во игумены обители ученик его Авраамий. Блаженный Серапион скончался 27 июня 1611 года, оставив после себя до 40 иноков в своей общежительной обители и был погребен в храме Кожеизерской обители. В 1613 году постриженник Кожеизерского монастыря инок Боголеп написал сказание об основании монастыря и о его первом строителе, преподобном Серапионе. Он же составил и житие преподобного Серапиона.